Глава 18. Закрытая территория зоны Мидгард. Тест на убийство. Не обманул Санька мастер оружия Скаур. Прошло 3 дня, и орудия убийства из арсенала мертвого деда перестали быть для Санька прикольными железяками. Каждым из этих предметов он теоретически пока что мог пустить кровь ближнему, если уровень боевой подготовки ближнего окажется ниже плинтуса. «Зато», — подбодрил Санька мастер оружия, — «тебя теперь ни одна собака не покусает. А если какой-нибудь землепашец захочет проломить тебе голову мотыгой, то ему придется как следует повозиться». Напоследок мастер потратил 30 минут, чтобы Санек освоился со своим штатным оружием, то бишь врученным в начале экстремального тура ножом. Контраст с тем уроком, который преподал ему Федорович, оказался поразительным. С первой же секунды Санек поймал баланс и в легкую успел пометить 2 встречными надрезами палку, которой мертвый дед ткнул Санька в живот. Санек как-то сразу осознал, что рубить и колоть — не тот стиль, которым ему удобно работать. Резкие и короткие надрезы, уводящие отбивы плоскостью прижатого к предплечью клинка, а главное — правильный выбор дистанции, который обеспечивался исключительно быстрой и точной работой ног. Но обычные слова плохо передавали то, что почувствовал Санек. А почувствовал он себя не бойцом, а каким-то танцующим насекомым. Легким, быстрым, не останавливающимся ни на одно мгновение. Нож превратился в стремительно мелькавшее крыло, причем Санек как-то сразу понял — крыльев должно быть 2. Но отсутствием второго клинка не смутился, а быстренько перестроился, как бы принял в себя то, что вторая рука другая. Именно вторая, потому что стоило перебросить нож из правой руки в левую, и весь рисунок движений принципиально менялся. Причем не по законам симметрии, а по каким-то своим, непонятным, но вполне органичным. Например, удары с левой были длиннее и как бы хлеще, с меньшим вложением силы, но не с меньшей эффективностью. И Санек впервые увидел, как мастер запыхался. «Вот это нечто новенькое», — похвалил Санька мертвый дед, когда палки, которыми он противодействовал Саньку, годились уже только на растопку. «Это что ж в тебе такое проклюнулось, малыш?» Санек пожал плечами, внимательно осмотрел вороненый клинок и бережно уложил в чехол. Было такое чувство, будто Санек обзавелся другом. «Это всего лишь острая железка», — напомнил себе Санек, — «кусок мертвого металла». Но чувство не прошло и даже не потускнело. Кусок мертвого металла, спрятанный в толстой коже, чувствовался так же хорошо, как любой из пальцев. Казалось, стоит только мазнуть ладонью по рукояти, и нож выпрыгнет из чехла, прилипнет к руке, и пусть только кто-нибудь попробует Санька обидеть. «Ты вот что, малыш!» — мертвый дед будто угадал мысли ученика. «Ты на нож особо не рассчитывай. Против меча или копья он не потянет по-любому». Санек не спорил. Будь его воля, именно нож стал бы его основным оружием. Но мастеру виднее. Тем более, что до сих пор все, что он говорил, оказывалось истиной в последней инстанции. И так прошло 3 дня, и обучение Санька можно было считать законченным. Теперь осталось только сдать выпускной экзамен. Честно говоря, Санек малеха очковал, так как знал, что ему предстоит. Арена. Но оказалось, что до арены ему необходимо испытать еще кое-что весьма неприятное. «Пей», — велел мастер Скаур, он же Дед Гафер, то бишь мертвый дед. «Это обязательно?» Санек еще издали по характерному запаху признал глюциногенное зелье. «Ты против?» «Вообще-то нет». Санек поверил в эффективность местных методик, еще бы, но очень уж не хотелось в кошмар. «Тогда пей, малыш, наше время оплачено». «А привязать меня не надо?» Санек подсознательно тянул время. «В прошлый раз вы меня вроде привязывали». «Пей, мать твою!» — рявкнул мертвый дед. «Пей или вали отсюда!» и Санек заглотил психотропный или какой-то там еще яд. И провалился в самый страшный из своих прежних кошмаров. «Тресни ее по голове, чтоб не крутилась!» — рявкнул тот, который держал Санька на ноже. «Не, я люблю, когда трепыхается!» Второй, тоже с бритой башкой, одной татуированной лапой сдавливал горло распластанной на разобранной кровати девчонки, другой, грубо как тесто, мял ее груди, оставляя красные следы. Санек похолодел. Ему вдруг показалось, что это Лика. Но в следующий миг стало ясно — не она, не похожа ничуть. И это не его Санька горло кровит нож, а совсем другого человека. Слабого, перепуганного до смерти. Человек этот глядел, как синяя тварь уродует его дочь, но способен был только бормотать. «Не делайте этого, не надо, пожалуйста, вы же люди. Как так можно?» Да и бормотал еле слышно, потому что рот толком не открыть. Снизу челюсть подпирал нож. Тот, кто держал нож, страшный, заросший щетиной, одинаковый на лице и на голове, не обращал на него внимания. Глазел, как второй, готовится насиловать к Саньку. «Зачем? Зачем я впустил их в квартиру?» — сверлила голову бессильного человека бесполезная мысль. «Не открыл бы дверь, они бы не вошли, и не было бы этого кошмара». «Не трогайте ее, вы, животные!» — закричала жена. Она ползла по ковру к кровати, к их супружескому ложу, на котором они когда-то зачали к Саньку, и которая еще 15 минут назад казалась самым безопасным местом в мире. Жена ползла, потому что ходить не могла. Один из гадов Фомкой перебил ей ноги, когда она бросилась на выручку дочери. «Меня, меня возьмите, я сделаю все, что хотите. Все!» Третий бандит, шаривший в трюмо, отвлекся на секунду. Ударил женщину ногой по голове с такой силой, что она треснулась о стену и больше не шевелилась. «Только рыпнись, пидор!» — прошипел бандит, сильнее вдавливая нож в горло того, кем сейчас был Санек. Но бессильный человек и не думал сопротивляться, впал в какое-то почти сонное состояние, будто не его жену только что убили. И не его дочь сейчас. «Не надо, пожалуйста», — шептал он, почти не шевеля губами. «Ты, Казим, не задуши девку!» — озабоченно крикнул бандит с ножом. «Мы что, жмурку харить должны?» Насильник не слышал. Дергался на теле к Саньке, хрипел. А она уже и не хрипела. Милое ее личико на глазах ее отца, из которых сейчас глядел Санек, стремительно наливалось синевой. Кошмар кончился жуткой болью в животе. Бандиты напоследок ткнули несчастного ножом. Но Санек почему-то точно знал, человек выжил, и его дочь тоже. Они прожили вместе еще 11 лет, поддерживая друг друга. А когда отец умер, Ксения вышла замуж за хорошего человека, такого же доброго, как он. И они уехали в другую страну, в Россию. Там у Ксении родилась дочь. Всего этого Санек тоже не видел, просто знал. «Да», — пробормотал мастер оружия Скаур, наблюдая, как стучат зубы Санька в фаянс кружки, а теплый сладкий напиток капает с его подбородка. «Не думаю, что ты готов, малыш, но не могу не дать тебе шанс. Используй его, если духу хватит».